Трэв сидел в потертом старом кресле, которое в свечном подвале играло роль его личного кабинета. Работа шла как обычно, то есть уверенным черепашьим шагом. «А, я вижу, вы пришли пораньше, мистер Трэв», — сказал Нат. «Простите, что меня не оказалось на месте. Я исправлял внезапно возникшую неполадку с канделябром». Он придвинулся ближе. «Я сделал то, о чем вы просили, мистер Трэв». Трэв перестал грезить и произнес. «А?» «Вы просили меня написать, то есть подправить ваши стихи для мисс Джульетты». «Так ты все сделал? Может быть, вы не откажетесь посмотреть, мистер Трэв?» Нат протянул листок и нервно замер у кресла, как ученик перед учителем. Очень скоро Трэв наморщил лоб. «А что такое золотой?» «Это значит золотой, сэр. Например, волосы ее золотые». «Типа, чтоб в строчку больше влезло», — уточнил Трэв. «Нет, мистер Трэв, на вашем месте я бы просто принял, что в стихах так положено». Трэв с трудом продирался дальше. Он никогда особо не увлекался стихами, не считая тех, что начинались словами «молодая особа из Клатча». Но то, что написал Нат, казалось самой настоящей поэзией. Строчки были одновременно насыщенными и полными воздуху, а выражения чрезвычайно кудрявыми. А уж это-то несомненный признак, правда? Про молодую особу из Клатча так точно не напишут. «Здорово, мистер Нат. Правда, клево. Вот это стихи. Но о чем тут сказано?» Нат кашлянул. «Понимаете, сэр, цель подобной поэзии — создать настроение, которое расположит адресата, то есть молодую девицу, сэр, которой вы намереваетесь послать стихи, по отношению к автору стихов, то есть в данном случае к вам, сэр. По словам ее светлости, все остальное просто для красоты. Я принес карандаш и конверт. Если вы будете так любезно подписать стихи, я доставлю их мисс Джульетте». «Держу пари, раньше ей никто стихов не писал», — сказал Трэв, умолчав о том, что и для него это внове. «Хотел бы я посмотреть, как она их прочтет». «О, это весьма нежелательно», — быстро возразил Нат. «Общее мнение гласит, что заинтересованная дама должна читать стихи в отсутствии пылкого обожателя, то есть вас, сэр, дабы в ее сознании сложился благоприятный образ. Ваше личное присутствие может помешать, особенно в связи с тем, что вы, как я вижу, сегодня снова забыли переменить рубашку. И потом, насколько мне известно, с мисс Джульетты может внезапно свалиться одежда». Трэв, который до сих пор пытался переварить слово «обожатель», немедленно ухватился за последнее, что услышал. «А повтори?» «С нее может свалиться одежда. Прошу прощения, сэр, если не ошибаюсь, это побочный продукт поэтического творчества. Но вообще говоря, сэр, стихотворение передает вашу основную мысль, а именно «ты мне нравишься, ты очень клевая, давай куда-нибудь сходим вместе, и никаких фигли-миглей зуб даю». Так или иначе, сэр, поскольку это любовное стихотворение, я взял на себя смелость внести небольшие изменения, дабы довести до сведения юной леди, что, если она будет настроена благосклонно по отношению к фиглям-миглям с вашей стороны, она не ощутит недостатка ни в том, ни в другом.